Глава 10. То, что я собираюсь сделать, может меня обнаружить, поэтому как только начну действовать, придется быстро, без лишних раздумий. Но пока у меня есть меньше минуты, так что мне нужно сделать правильный вывод. От этого зависит успех всей операции. Цель киллеров – молодой парень Сергей Фатин, бывший работник кофейни и свидетель убийства, шел в сторону подъезда с пакетом, полным продуктов. По сторонам не глядел, о чем-то раздумывал. Те два дворника явно ждали его. Кто мог отдать приказ на операцию? Конечно же, Трофимов, не Игнашевич. Игнашевич – человек другого сорта, он так делать не сможет. Слишком мягкий для такого. Испугается. Тут нужен опытный чекист, привыкший действовать по старинке. То есть выяснить, что знает цель, а после избавиться. Но операция должна быть тонкой. А тут эти два дуболома? Или есть кто-то еще, кто их контролирует? Не сам Трофимов, а кто-то другой, более опытный в таких делах. Поэтому надо следить в оба. Вдруг будут следы кого-то еще. Так что же они хотят? Нужно сделать вывод сейчас. Они допросят парня. После этого изобразят несчастный случай или накинут петлю на шею. А перед этим напишут предсмертную записку. Так уже делали. Засунут в петлю или еще что-нибудь придумают, а мне надо этому помешать. Я не просто стоял и думал, а навел короткую маскировку, насколько мог в таких условиях. На плечах у меня висел рюкзак, в котором лежал ноутбук и прочее необходимое, из-за чего он был увесистый. Но еще там лежали кепка и темные очки. Кепку я надел и надвинул поглубже на лоб, нацепил очки. Не бог весть, какая маскировка, но это уже что-то. Также на мне была толстовка с замком и мешковатые штаны, под которыми шорты. В моем новом возрасте такую одежду можно носить без лишних подозрений. Некоторые парни даже маски носят на лице, вроде тех, которых ходили во время карантина, но эти с узорами. Вот только это привлечет лишнее внимание. Они приехали на «Газели», но она стояла далеко от подъезда, и подъезжать ближе пока не планируют. Решили ждать, когда зайдет в подъезд. Ага. Трофимов решил, что... пропажа свидетеля подозрительна. И что? Зайдут вместе с ним в квартиру, после чего допросят и ликвидируют. Или засунут его в тот грузовик, допросят там, вывезут куда-нибудь подальше и ликвидируют. Нет, грузовик не для этого, да и во дворе кто-то может увидеть. Может, ночью увезут? Тем более двор глухой, камер видеонаблюдения нет. Думаю, они будут брать Сергея на квартире, там спокойно... особенно, если он сейчас живет там один. Дверь в подъезд хлопнула, но киллеры пока ждали снаружи. Что я знаю о них? То, что они не суперпрофи, но свою работу доделывают до конца. Им доверяют, раз от них до сих пор не избавились после того косяка со мной и тезкой. Кому-то же надо выполнять грязную работу. Скорее всего, у них есть огнестрельное оружие. У одного должна быть сломана рука, и вряд ли он успел залечить ее до конца. Фатин поднялся и прошел мимо меня, даже не взглянув. Прошел мимо усталой, шаркающей походкой. Вид у него был немного тревожный, на лице легкая щетина, щеки впали, под глазами тени. Мало спит, но думает, что в этом месте будет спокойно. Он подошел к двери на третьем этаже, долго возился с замками, после открыл и вошел внутрь. В квартире стояла тишина. Ничего я не слышал, ни с кем он не говорил. Так, значит, в квартире он один. Дверь закрылась, операция продолжалась, а убийцы поднимались на третий этаж быстрым уверенным шагом. Надо понимать, если они почувствуют, что что-то идет не по плану, то начнут стрелять на поражение. Напасть самому первым прямо сейчас это рискованно. Их двое — это крепкие мужики, а я один, еще не отошедший после аварии. Велик риск провала, которого я не могу допустить, зато выгляжу... худосочным дрыщом, которого они недооценят. Но сначала надо их разделить. Почувствовал, как вспотела спина и покрылась холодным потом. Я-то всякое повидал и был спокоен, а вот тело тезки к такому адреналину еще совсем не привыкло. Но спокойное дыхание помогало, и голова работала трезво. Одно я понимал. Они убили меня 2 с лишним месяца назад. Они фактически убили тезку, парня 20 лет, сбив на машине. Возможно, они причастны к убийству Петровича и тех программистов, кто работал на проекте. Ну и главный инженер производства тоже в этой компании. Может, был еще кто-то, о ком я не знаю. Руки у них по локоть в крови. Ну а мне свои марать тоже доводилось, так что решение у этого вопроса одно. Я изображал, что курю, тем более здесь много пепла и окурков. На самом деле курить в этой жизни я не мог. Когда по привычке взял сигарету после больницы, меня, вернее, тело Толика от этого чуть не вывернуло. У парня не было к этому привычки и зависимости, сигареты он никогда до этого не пробовал. А привыкать заново к этой гадости не стоит, в первой жизни хватило. Вот и они. Оба поднимались плечо к плечу, быстро и уверенно. Оба с неудовольствием посмотрели на меня, а я сделал вид, что залип в телефоне. Ага, так, ну что, будете звонить или взламывать? Они смотрят на меня, а я им мешаю. Все пошло не по плану, ведь... Они проглядели момент, когда я появился, и теперь не знают, что делать. Гасить всех подряд опасно. Не 90-е на дворе. Но я им мешаю, и со мной надо что-то делать. Один окинул меня взглядом и достал платок, которым вытер виски, после чего кивнул второму. Ага, научились у Трофимова сигналом. Второй встал напротив меня, взгляд неприятный, волчий. Люди с таким взглядом мне встречались. Это убийца, которому нравится его работа, это точно. Он разглядывал меня, но видел только неуверенного и худого парня. Это тот, что тогда хотел ударить меня ножом. Гипса на руке нет, но вряд ли он восстановился так быстро. Будем учитывать. А тот, что с платком, застрелил меня и сбил Толика. К ним двоим у меня есть личные счеты. «Че, брат, как дела?» — угрожающим тоном спросил тот, которому я ломал руку, изображая слабый акцент, и шагнул ко мне вплотную. Хочет запугать, чтобы я свалил, раз уж выгляжу неспособным дать отпор. Так проще, чем мочить, но убивать в подъезде опасно, ведь еще же нужно допросить главную цель. Но мне надо их провоцировать, раз уж создал такую ситуацию. Ну и показывать им выход из этой проблемы, заодно и ловушку, куда они попадут. Пусть захотят избавиться по-тихому. Пусть думают. Время-то на моей стороне. «Слушайте, парни», — нашелся я, — «мне нужно пианино с пятого этажа вытащить. Поможете? 1000 заплачу. У вас и газелька есть сразу увезти. А то все место занимает, диван не переставить. Как раз к вам подойти хотел, а вы сами пришли». 1000, — убийца усмехнулся. «Всего?» «Ну, 2 заплачу», — начал торговаться я. «Мы таким не занимаемся». Отрезал тот, что держал платок. «Иди отсюда». «А чё сразу иди отсюда?» «А ничего, тот факт, что я здесь живу», — проговорил я молодежную фразу, что когда-то слышал и посмотрел из-под лобья. «Куда меня гонишь?» Они переглянулись. Могут атаковать прямо сейчас, вдвоем. И затащить в квартиру, но это опасно. Ведь им еще же надо нейтрализовать Фатина. Дверь в подъезд снова хлопнула. Но они даже не почесались, только переглянулись, будто боялись не нового свидетеля, а что не успеют сделать дело. Значит, и правда есть третий. Твою дивизию это усложняет, но кто это? Кто-то, кто должен допросить парня быстро и уверенно. Или кто-то, кто может инсценировать трагическую гибель, потому что эти двое способны только на грубую работу. Тот, кто занимался таким раньше. И тот, кому плевать на сопутствующий ущерб, ведь на кону многое, и кто боится, что его достанут, тогда все сходится. Но я веду себя, как планировал. Нужно увидеть, кто этот гад. «С пятого этажа?» — спросил мой убийца. «Ага. Время идет, а открывать дверь и заходить туда при мне опасно. Они думали, как от меня избавиться, но чтобы я не поднял шум, иначе услышат соседи». А я не облегчал работу, даже отошел и забрался на пару ступенек, будто хотел показать, куда идти. — А ты один живешь? — спросил убийца с платком. Акцента уже не было. Кто-нибудь поможет вытащить? — Один. На пятом этаже снимаю однушку. Да там просто достать и вытащить, и все. Тяжелое, а то я один его не сдвину, — усмехнулся я. — Хозяин оставил это пианино, а мне и так места не хватает. Тихие шаги внизу стихли. Кто-то ждет на нижнем этаже, когда устранят препятствия. Убийца сжал платок в кулаке. Решился. На сигнал знакомый означает ликвидацию. Боятся, рискуют, готовы на все, но хотят не просто убить. Возможно, вырубят сейчас, потом затащат в квартиру, где они изобразят пьяную ссору и драку, или что-нибудь в таком духе. Но я не показал виду, что понял это, а только улыбнулся. «Ну пошли, покажешь свое пианино», — тихо сказал второй убийца. Таким тоном, что я сразу понял, опасность. Я не подал вида, хотя внутри пробежал ледяной холодок. Толик бы испугался, но я себя контролирую. Значит, киллер решил, что он один справится с целью, а второй со мной. Так-то сильные и крепкие вполне могут. Я пошел первым, перепрыгивая через две ступеньки, как раз мимо квартиры Фатина. Киллер, тот самый, которому я когда-то сломал руку, следовал за мной, прожигая мне спину своим неприятным взглядом. Второй остался на месте, но вскоре после того, как он пропал из виду, я услышал, как захлопнулась дверь, взломал и вошел внутрь, или Фатин сам открыл по какой-то причине. Действует быстро, но в своих силах уверены оба. Ведь против них обычные пацаны, а не умелые чекисты, как они думают. «Показывай, показывай», — не успокаивался киллер, глядя на меня, чуть прищурив левый глаз. «Какая квартира?» Он что-то держал в руке, пряча от меня. Я окинул его коротким взглядом. Что-то и под курткой есть. Возможно, пистолет, но даже с глушителем звук в подъезде будет громким, поэтому достанет, только если будет угроза жизни. А так убедится, что никто не увидит, ударит по затылку и утащит назад. Или врежет по морде и будет угрожать ножом и затащит так. Или просто грохнет и оставит, а я переоцениваю их способности. Я дошел до пятого этажа и сделал вид, что запыхаюсь. «Вот здесь», — выдохнул я, — «сейчас ключи достану». Киллер как раз шагнул на последнюю ступеньку, поднял ногу, чтобы ступить на площадку, и я резко рванул на него. Вес у меня небольшой, но скорость была такой, что он, стоя в неустойчивой позиции, потерял равновесие и кубарем покатился вниз, едко сматерившись, а я налетел на него сверху всем телом. Ударил острым коленом, добавил не менее острым локтем по лицу. Что-то звякнуло, упав на ступеньки. Это была небольшая рукоятка зеленого цвета, на вид металлическая, с выемками под пальцы и кнопкой на боку. Выкидной нож, почти такой же, как в прошлый раз. Убийца полез под куртку правой рукой, той самой, которую я ломал 2 месяца назад. Я снова схватил ее. Былой силы нет, координации тоже, поэтому вышло не так эффективно, как тогда в кафе, но хруст раздался отчетливо. Он открыл рот от боли, а я левой рукой прижал ему небритое лицо, чтобы не орал, а правый схватил шершавую рукоять выкидного ножа, лежащего рядом, и сдвинул кнопку вверх. Острое лезвие с модным кончиком, с закосом под японские ножи, выскочило с отчетливым щелчком, а в глазах киллера я увидел страх. Убийца понял, что сейчас случится. Я прицелился и ударил. Лезвие в выкидухе было намного надежнее, чем в те времена, когда меня самого били таким. Оно не закрылось от удара. Он резко выдохнул, глядя на меня, а я оттащил его к стене и перевернул, будто пьяный спит. Ну и чтобы кровь не видели. Тяжелый гад, почти 100 кило, зато готов. На мне ни следа крови, а я протер рукавом толстовки рукоятку ножа, торчавшего в груди слева. Убийца к этому моменту пока еще не мертв, но уже без сознания, а помощь ему оказать не успеют. Убить человека ножом крайне сложно. Я знавал случаи, когда человек выживал после десятков ударов и даже убегал от нападавших. Но я знаю, куда бить, показывали в 95-м в командировке. Главное, все решат, что бил профи. Фантом, который действует против них, матерый убийца с подготовкой, которого я хотел им показать, чтобы отвлечь от себя самого, но еще рано. Я достал то, что было у киллера под жилеткой. Да, оружие. Резервный вариант, почти такой же пистолет, из которого меня тогда убили. Ничего себе, это не старый китайский ТТ, а игрушка более навороченная, впрочем, все равно китайская. Это пистолет QSZ-92 с глушителем. Впрочем, звук выстрела все равно будет достаточно громкий. В подъезде его услышат все. Если соседи ничего не поймут, то напарник убийцы и этот третий сразу сполошатся. Но получилось с ножом. Проверил, что у него еще есть, забрал телефон и тут же выключил. Больше ничего не было, кроме сигарет и зажигалки. Взял пистолет крепче, большой палец опустил предохранитель вниз, и тот щелкнул. 9-миллиметровый патрон уже был в стволе. Я опустил пистолет и торопливо спустился на третий этаж. Целиться нужно аккуратно, чтобы не нарушить легенду о фантоме, старом профи-ветеране, сообщнике Петровича и Давыдова, который работает сам в одиночку и стреляет метко. Еще момент. У неопытного стрелка есть такая особенность, что в самом начале практики он пытается компенсировать отдачу, неосознанно доворачивая руку. Еще и давит на спусковой крючок сильно, из-за чего оружие мажет даже в упор. Я это знаю, а вот тело нет, надо контролировать. Вернулся к двери Фатина и потянул на себя, открылась. Тихо вошел в прихожую. Под ногами лежала одежда и опрокинутая полка с обувью. Здесь была драка, но парень отбиться не смог. «Молодой человек», — рассуждал кто-то в комнате слева, — «в ваших же интересах содействовать. Или я поставлю вам такой укольчик, что у вас кровь в венах начнет бурлить, и вам придется...» Голос был знакомый, но думать об этом пока некогда. Скоро увидим. «Ты че так долго?» — раздался голос из кухни. «Уже все готово. Ты его сам тащишь или тебе помочь?» Второй киллер, тот, что в меня тогда выстрелил, выглянул в коридор. Его глаза округлились, и он полез в карман, а я уже направил пистолет. Держал двумя руками, распределив вес на обе чуть согнутые в коленях ноги. Целился тщательно, а указательный палец на спусковом крючке плавно выбрал свободный ход. Выстрела не ждем. Пч! Отдача сильная, а звук все равно громкий, но для соседей не громче, чем когда что-то падает на пол. Киллер, что тогда убил меня, рухнул замертво с дыркой в переносице. На обоих позади остались красные капли. Фантом. Пусть ищут фантомы, что стреляют только в голову. Подумают, что это опытный спецназовец. Увидев, что он готов, я залетел в комнату. Твою дивизию. Фатин был примотан к стулу, но он сидел ко мне спиной, руки связаны. Быстро они его взяли, но парень такого и не ожидал. Только начали допрос, судя по всему. А рядом с ним стоял пожилой лысый мужик в сером костюмчике и резиновых медицинских перчатках. Тощий, как скелет, но ростом с меня, а кожа плотно обтягивала череп вытянутой формы с пятнами на макушке. На диване рядом с ним лежал металлический чемоданчик с какими-то инструментами и шприцами. Я его знаю. «Константин Федорович», — протянул я, стараясь, чтобы голос звучал ниже и грубее. «Какими судьбами?» «Ты кто?» — спросил пожилой, глядя на меня, и медленно поднял руки, ведь я направил пистолет на него. Фатин же не двигался, его, похоже, до жути напугало содержимое чемоданчика и лежащий рядом шприц. «Я тебя знаю, ты же майор КГБ Филиппов», — проговорил я. «Затем поработал во всех этих переходных структурах, вплоть до ФСК, но до ФСБ ты не доработал и подполковником так и не стал». «Ты кто такой?» — с большим удивлением проговорил Филиппов, опуская было руки. Но я вскинул пистолет, он снова их поднял. «Уволен в 94-м за превышение полномочий при допросе подозреваемого. Грубо говоря, обвинили в пытках». «А ведь в пытках ты разбираешься, Константин Федорович, поэтому тебя и позвали». Я говорил вслух, чтобы запомнил Фатин, что я знаю Лысого. «Парень не должен видеть мое лицо, но должен четко все передать, о чем мы говорим. Тогда легенда сработает». Ведь ни он, ни 20-летний Толя Давыдов таких вещей знать не могут. «После отставки ты стал работать на частников», — продолжал я. «А я еще думал, что ты там делал, но теперь вижу, что выполнял особые поручения. Ликвидация Давыдова и Кузьмина — твоих рук дело? Ты спланировал?» «Да о чем ты?» Я подскочил к нему и ударил. Филиппов упал рядом с диваном, а я упер глушитель ему в лицо, убедившись, что Фатин не увидит меня ни боковым зрением, ни в отражении окна. «Зачем тебя прислали сюда?» — спросил я, давя глушителем сильнее. «Когда я пришел на работу в комитет, про него говорили, что он вытрясет все, что угодно из любого человека, любые тайны. Считался отличным спецом, но без тормозов. Мы почти не пересекались позже, и даже когда я перешел в Альянс, я его не видел, хотя знал, что он там работает. Трофимов держал его рядом, но чем он занимался, мне не доводили. И Петрович не знал. Лично я думал, что Филиппов больше проявил себя в 90-е, когда охранная фирма Трофимова враждовала с братвой, и нужны были жесткие и не всегда законные методы, а потом шеф не захотел выгонять проверенного человека. Да и вид у него жуткий. Но, как и многие такие палачи, в жизни он был трусоватым. Особенно, когда его жертва не связана и не таращит глаза от ужаса. Тем временем Фатин замычал. У него во рту кляп, судя по звуку. «Я повторять не люблю», — я ткнул пистолетом Филиппову в лицо. «Говори. Или мне воткнуть в тебя один из этих шприцев. Какой ты хотел использовать на пацане? Этот?» Я отошел, целясь в него, и взял один стальной шприц. Увесистый, игла длинная. Он сглотнул, глядя на иглу. «Да, на себе такое проверять не хочет». «Надо было выяснить, что именно оставил Давыдов в кафе», — пролепетал старик. «Из центра пришла весточка, что пацан им позвонил, сказал, что есть какие-то доказательства. А мы подумали, что там может быть что-нибудь убойное». «Был приказ убить цель». «Приказ выяснить», — торопливо добавил Филиппов. «Но дело такое, что мы решили действовать сразу». «Ты сразу решил готовить зачистку?» — я скривился. «Даже не зная, что именно он должен передать?» «Надо было действовать быстро, потому что с Давыдовым получилось плохо. Да и я знал Давыдова, он точно что-то придумал, иначе бы не пошел в ту кафешку. Надо было раньше, но время поджимало, мы решили ускорить, ведь группа в городе, они действуют от УСБ. А вдруг свидетель опознает исполнителей?» «Он вспотел». «Ладно, проявил инициативу, значит, опасаясь группы из центра. Но все равно они могут не достать самого Трофимова, зато запросто вычистят мелких сошек, не тронув крупных. Буду присматриваться». Зато как быстро Филиппов все рассказал. Перепугался, ведь сам знает, как можно выбивать показания. И гадости этой боится, которую он всем ставит. «Как вычислили Фатина?» — спросил я. «Прослушка или помогли?» «По старинке. Слежкой. Мы за ним поглядывали на всякий случай после того дела в кафе. И тут он вдруг позвонил, а потом решил бежать. Вот мы...» «Эх, старая школа. Даже в такие моменты бывалые чекисты говорят связно и разборчиво. Ладно, времени мало, пора уходить. Говорить он может долго, но и у меня еще полно дел, и надо зачистить хвосты. Выяснить еще успею, а вот попадаться нельзя». Я отошел и вскинул пистолет. «Нет!» — только и успел крикнуть Филиппов. «Пч!» — в лоб. Гильза упала на старый паркет елочкой. Обещал достать их всех, и этих уже достал. И даже этого на ком не знал. Фатин замычал, но пока к нему не подходил. Я обошел квартиру, в подъезде тихо, ну а на кухне уже навели маскарад. На столе стояла бутылка, водки в ней мало, стулья разбросали, посуду раскидали, еду тоже, окурки, будто кто-то здесь дрался, сильно пахло сивухой. Да, понятно, сначала наверняка хотели выставить, будто Фатин напился и спьяну полез в петлю, но когда увидели настырного свидетеля, решили подключить и его. Мол, бытовуха, двое напились дешевой водки и взяли ножи. Хотя казалось бы, что здесь молодые пацаны, которые вместо водки пьют какие-нибудь коктейльчики или вообще ведут здоровый образ жизни, и под них такую бытовуху не подведешь. Впрочем, с программистами это прокатило, и здесь бы наверняка никто не заморачивался. Гады они. Но я успел. Один предатель готов. Вот кто, значит, корректировал все эти покушения. Проводил допрос и придумывал, как замаскировать все под бытовуху или несчастный случай. И со мной бы так сделали. Дай я им время. Я вытер пистолет там, где его касался, и бросил в раковину с водой. Насчет отпечатков пальцев не опасался. Их сложно снимать, потому что сам пистолет в масле, да и на нем очень мало гладких поверхностей для четкого отпечатка. Разве что на затворе, но затвор я брал за заднюю часть, покрытую насечками. А вот что могли снять, так это потожировые следы со спускового крючка и рукоятки. Сам пот следов ДНК не содержит, но их содержат клетки эпителия, которые могут там остаться и при желании могут выявить, кто его держал. Проверил, что лежит в пиджаке у Филиппова и второго киллера, забрал у них телефон и сразу вытащил симки и бросил в туалет, но остальное забрал, как и содержимое кошельков. Изучу улики после в другом месте. После взял нож с кухни через рукав, вернулся в комнату, но ремень пока не разрезал. А положил руку Фатину на плечо, чтобы не пытался вставать. «В лицо мне не смотреть», — предупредил я грубым голосом со своими старыми интонациями. «И не кричать. Я едва успел, пока тебя не убили, так что я тебе не враг, понял?» Я вытащил кляп из смятого платка. Фатин прерывисто вздохнул и вздрогнул. «Да», — сказал он дрожащим голосом, — «вы кто?» «Тише. Сейчас я уйду, а ты вызовешь полицию, после жди их во дворе. Вместе с ними должна явиться группа ФСБ, как только ты назовешь себя. Ты же звонил им по телефону доверия?» «Да», — проговорил Сергей. Голос у него стал как у робота. Это от пережитого стресса. «Но мне потом перезвонил какой-то мужик, спросил, для чего. И так грубо говорил, чтобы я не высовывался. Вот я решил сюда перебраться, тем более друг в отпуск уехал. Я...» Он чуть повернул голову. «Не поворачивайся», — предупредил я. «Зачем ты им позвонил? Говори быстрее». «Там», — начал он. «Диктофон», — догадался я. «Ты нашел диктофон под шкафом в кофейне после смерти чекиста?» «Да», — он оживился. «Через 3 недели, когда ремонт начали делать, но убрал, испугался, а потом подумал и понял, чей он, решил звонить». Подключал его к компьютеру. «Да, но не работало. Но там шифровка, я подумал, что это связано, но мне...» «Погоди, теперь слушай сюда, Серега. От этого зависит многое. Где диктофон?» «Там, в шкафу, в прихожке, книга лежит, Дюма, и там, внутри, между страниц, он тонкий совсем. Сиди». Я вернулся в прихожку, сразу увидел книги в шкафу, лежащие стопками. В томике, 20 лет спустя, лежащем в стороне, я обнаружил то, что искал. Тот самый диктофон, тонкий, размером с банковскую карточку, разряженный в ноль. После вернулся в комнату, разрезал ремни и сунул в его ладонь флешку, которую я подготовил. «Теперь слушай внимательно», — серьезно проговорил я. «Вот от этого зависит твоя жизнь. Эту флешку оставил в кафе тот убитый чекист. Именно ее. Понял?» «Да», — не очень уверенно сказал Фатин. «Запомни это, потому что на этой флешке нет того, ради чего стоит отправлять за тобой еще одну группу с риском ее потерять и попасться. Он и так жестко попал с этими. Но ведь...» «Слушай дальше. Но если ты скажешь про диктофон, от тебя точно решат избавиться. Любой ценой. Вдруг ты слышал, что там есть, а так есть шанс. А все остальное говори в точности, как есть. Это не страшно. Им сам труп скажет еще больше, раз здесь лежит. Все понял?» «Да». «Повтори». «Отдать флешку?» — торопливо произнес он. «Ни слова про диктофон. Остальное говорить?» «Он скажет им, что тот, кто стрелял, знал их. А кто мог знать старого чекиста, как не другой? Точно не 20-летний шкет?» «Флешка», — напомнил я, — «не диктофон. Насчет остального говори правду. Они все равно проверят. Но если расскажешь правду здесь, они не будут придираться насчет остального». «Понял. А вы...» «Я за тобой присмотрю, Серег». Я похлопал его по плечу. «Как говорят, если однажды спас кому-то жизнь, теперь ты за него ответственен навсегда. Все будет хорошо. Досчитай до 30 и звони. И еще, когда тебе позвонит журналистка, соглашайся на все, что она предложит». Окна в комнате смотрели в сторону улицы, не двора. «Пусть сидит здесь». Он смотрел туда и начал считать вслух. «А мне надо валить, я и так засветился сильнее, чем должен был. Но я отдал флешку, я ликвидировал опасную группу и забросил им цель, которую им надо искать. Кто-то, кто знает о них все, но они реалисты и искать будут того, кто им подходит. Я вышел из подъезда, прошел дальше по двору, но под аркой переоделся. Стянул кепку, очки и толстовку. Остался в простой белой майке. Но сегодня жарко. Сойдет. Под мешковатыми штанами были короткие шорты. Все сложил в рюкзак, а рюкзак в большой пакет. Поправил волосы, как мог, и спокойно пошел, будто иду по своим делам. Сделал крюк, зашел на другую сторону набережной, откуда было немного видно двор нужного мне дома. Достал телефон, будто проверяю чаты, ведь как раз включили интернет, и начал наблюдать. Полиция уже была там, еще прибыли представители прокуратуры, и там же стоял черный микроавтобус с надписью «Следственный комитет». Машин с мигалками много. Должно прибыть и полицейское начальство, ведь здесь три трупа — это много. Но после появилось еще кое-что. Белый микроавтобус без номеров. За ним-то я наблюдал особо внимательно. Правда, до него было далеко, но я достал телефон и приблизил камеру, чтобы разглядеть поближе. На айфоне, оказывается, неплохая оптика. Среди прибывших на микроавтобусе выделялся мужик в штатском, который постоянно доставал бордовую корочку и с кем-то ругался, и девушка в простом черном спортивном костюме, та самая Катя. Но до меня было далеко, и она меня не видела. Они спорили с ментами и следователями, а после забрали Фатина к себе и увезли. Но там-то уколы ставить не будут. От него теперь требуется отдать флешку и рассказать, что слышал. В тот раз Трофимов оставил его в живых, чтобы парень рассказал, что видел, хотя погибший сегодня Филиппов явно этого боялся. А теперь Фатин мой свидетель и должен рассказать, что слышал. УСБ, значит. Управление собственной безопасностью ФСБ. Неплохо, и я понаблюдаю. Правда, один мой знакомый из УСБ тоже объявлен предателем, а мне еще надо вернуть им всем честное имя. И все же вышло неплохо. Получилось намного больше, чем я хотел. Уничтожен надежный помощник Трофимова и киллеры, что тогда убили меня. А свидетель в руках оперативной группы из центра. И кроме того, сам Трофимов под ударом, ведь Филиппов был его подчиненным, а труп лежит там. Как старик будет отмываться? Свалит все на мертвеца, само собой, но ему будет сложно. А я понаблюдаю, а при необходимости добавлю, ведь козырей на руках у меня больше, и о некоторых он не подозревает. Мне нужно изучить трофеи, что я раздобыл, после от них избавиться. Дальше проверить свою комбинацию и готовиться к связи с Воронцовым, а заодно сделать себе алиби и выпить кружку кофе. Заслужил. Но это был только первый удар. Буду и дальше готовить им врага, которого они будут искать. Врага, против которого Трофимову нужно будет действовать малыми силами, чтобы не раскрыть самого себя под постоянными ударами. А пока они ищут фантомы, я продолжу свою работу. Чем больше ударов, тем проще будет найти уязвимое место, куда стоит надавить всеми силами. Пока он отбивается с одной стороны, будет удар с другой. Когда он закроется от новой угрозы, нанесу удар по кому-то из его подпевал или Скуратову. Легко им не будет. Буду давить, пока не покажутся его союзники. И тогда начну работать против них.